Приветствую вас, друзья, мир вам. Мы приехали к вам в гости с женой. Зовут меня Юрий. Живем мы в Одесской области, еще 250 километров за Одессой, это Украина, самый юг нашей страны. Приехали мы сюда на свадьбу, вчера здесь был брак, многие из вас на нем были. И вчера, будучи на этом браке, честно вам скажу, я не готовился к проповеди, не был готов. И еще вам скажу, что первый раз я проповедую не в своей церкви. Я сам начинающий проповедник, проповедовал немного. И может быть, если я кажусь вам спокоен, то на самом деле это не так. Я очень переживаю. И будучи на браке вчера, я мысленно вспомнил про одну семью, которая записана в книге Библии. Самая первая земля, которая была, прошу прощения, семья, которая была на этой земле, это Адам и Ева. Вначале Бог сотворил Адама. Адам достаточно долго жил один, так как он успел дать название и зверям, именно название растениям. И Господь увидел, что Адаму трудно одному, нужна ему помощница. Давайте мы прочитаем это Бытие, 2 глава, 21 стих. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку, и сказал человек: вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Вы знаете, трудно представить, какая красота была тогда в Едемском саду. У нас на брачном пире часто поют одно пение. Поют у вас его или нет, я не знаю, но там первый куплет, такие слова. «Адам и Ева, сотворенные для счастья, вступили в жизнь, и вот настал их час венчания. Там не было нарядов снежной белизны, ей украшением были всех полей цветы. Ту встречу на земле благословил Бог сам, и слово первой любви сказал Адам». Это было, друзья, там очень красиво. Знаете, у нас есть остров возле нас, и будучи молодежью, мы с ребятами как-то решили на него переплыть. Я первый раз там был, и вот пошли мы в этот остров. Остров очень такие глубокие заросли. И вышли мы на одну поляну, огромная поляна, как футбольное поле, и полностью заросшие, вокруг вот так деревья посаженные, внутри пустота, и заросшие полностью растения, как лианы, сверху донизу, деревьев не видно, вот так стена, вот такая зелень, и цветы, эта трава произрастает. Я ничего красивее не видел еще, чем вот это зрелище. И мне сразу Едемский сад пришел на память, какая же красота была там. Но в этом Едемском саду находилось одно млекопитающее или пресмыкающее, змей, простите, я уже забыл, к кому, к какому виду он относится. Пресмыкающийся, да. Знаете, я до сих пор не могу понять, что делал там змей, как он туда попал, в этот Едемский сад. Господь сказал Адаму и Еве: есть одно дерево, которое трогать нельзя. Все остальное можете кушать. Одно дерево трогать нельзя. И вот змей подходит к Еве с такими интересными словами. Эти слова описаны в 3 главе. Давайте с 1 стиха с вами прочитаем. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Господь, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды из дерев мы можем есть, только плод дерева, которое среди рая, сказал Господь: не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете. Но знает Господь, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Что произошло дальше, мы знаем. Открылись глаза ихние, они увидели, что наги, спрятались. Когда Господь начал искать их, Он все понял, что они ели от этого дерева. Скажите, друзья, этот змей на сегодняшний день, он куда-нибудь ушел или он есть? Он есть. Вы знаете, этот змей на сегодняшний день, у него та же самая тактика. Он молодым людям говорит, я не знаю, как оно у вас здесь, но у нас есть одна проблема. У нас молодые ребята очень часто пропадают в интернет-клубах. У каждого дома есть компьютер, но там интереснее. Там сеть, они играют между собой. И вот к молодым ребятам он говорит, а подлинно, что нельзя в интернет-клубах сидеть? Ну, такой визуальный разговор, понимаете? Да ничего в этом страшного нету. Там интересно, вы что, в игры играете, вы нигде не лазите. Молодым девушкам он так же само задает вопрос, а подлинно ли нельзя читать романы? Да нет. Можно читать. Там ничего такого нет. Жизненная история, может быть, с частью любви история. И каждому так задает он вопрос. Пожилым людям он также задает вопрос. А подлинно ли нельзя телевизор смотреть? Да нет. Ну что тебе делать на пенсии? Ходить трудно, а там новости, там ничего такого сложного нет. Друзья, это всего лишь одну часть вопросов, которые практически в нашей жизни. Но очень много вопросов он задает нам каждый день, именно то, на чем мы способны спотыкнуться. И каждый раз он говорит, да нет, это не страшно. Нет в этом ничего плохого. Вы знаете, когда Адам и Ева съели этот плод, он им показался вкусным. Но горечь этого плода, когда Господь их изгнал из этого Едемского сада, когда они больше не видели Бога, потеряли с Ним общение, горечь этого плода осталась у них на всю жизнь. Пусть Господь нам поможет никогда не слушать этот голос, который всегда говорит, что в этом нет ничего страшного. Аминь. Преклоним колени, помолимся.